Кладбище домашних животных эксгумировано. Стивен Кинг оглядывается на свою самую тревожную историю. Беседовал Энтони Брезнайкин, 29 марта 2019 года. Стивен Кинг звонит однажды утром, чтобы договориться об интервью, и поет. «Я слышал, ты хочешь поговорить о... Я не хочу быть похороненным на кладбище домашних животных», напевает по телефону автор бестселлеров. Песня Романас в стиле поп-готик была основана на его романе 1983 года «Кладбище домашних животных». Она звучала в культовом фильме 1989 года, вызывающем мурашки. И теперь, как и почти все, связанное с этой историей, она возвращается к жизни в новой, жуткой версии «Кладбище домашних животных», которая выйдет в прокат 5 апреля. В главных ролях снялись Джейсон Кларк и Эми Саймец в роли родителей, которые перевозят семью на окраину лесов Умена, где есть тайное место, воскрешающее мертвых. Джон Литгоу – добрый сосед, раскрывающий секреты, которые лучше оставить погребенными. И Жетти Лоренс – любопытная дочь пары, Элли, чье любопытство стало опасностью для нее же самой. У Кинга сложное отношение с кладбищем домашних животных. За десятилетие 71-летний рассказчик совершил множество ужасных вещей с множеством людей в своих романах. Но упорно ходят слухи, что он считает кладбище домашних животных перешедшим черту, слишком мрачным и тревожным, и согласился на публикацию только потому, что его обязывал к этому контракт. Оказывается, все это правда, как и многое из того, что произошло в книге, поэтому она его и беспокоит. Существует миф о кладбище домашних животных, что оно было слишком страшным для публикации. Это рекламный ход или в этом что-то есть? Смеется. Нет, это правда. Я слушала его в прошлом году, когда был здесь, во Флориде. Гулял по пляжу с собакой. Майкл С. Холл из «Декстера и 6 футов под землей» озвучил аудиокнигу. Мне было любопытно. Знаете, я не приближался к ней лет 20-25. Так что я послушал и подумал. Боже мой, это просто ужасно. Это просто беспросветная тьма. Вы как себя чувствовали, когда писали ее? Мне было невероятно интересно писать книгу, пока я не закончил. А потом я перечитал ее и сказал себе: «Это ужасно! Это просто охренительно ужасно! Не по литературному качеству, нет. Но это о смерти детей. Я принимал это близко к сердцу, потому что мои дети жили на той дороге». Что еще в книге взято из вашей собственной жизни? В лесу действительно было кладбище домашних животных с ошибкой в названии, верно? Мы переехали в маленький городок под названием Арингтон. Я тогда получил должность писателя-преподавателя литературы при университете Мэна. Мы сняли хороший дом на берегу реки, а позади него было кладбище домашних животных. Туда вела тропинка, которую дети регулярно подкашивали. Они не носили никаких этих смешных масок, знаете, с крючковатыми носами и прочим. Смеются. Но оно было там, и это было действительно милое место. Немного предыстории. История вдохновлена тем, как ваш сын Оуэн, ныне автор книг «Двойной сеанс», «Введение в инопланетное вторжение» и «Спящие красавицы». Последнее написано в соавторстве с отцом. Напугал вас, забравшись слишком близко, к оживленной дороге. И ваша семья действительно потеряла одного из питомцев на той дороге, да? Умер кот моей дочери Наоми, и мы похоронили его на кладбище домашних животных. Это был Смаки. Она сделала маленький крест с надписью. Смаки, он был послушным. А я имею в виду, он же кот. Коты, блин, не бывают послушными. Смеется, но она обожала этого кота. Смаки попал в книгу и обе экранизации. Этот надгробный камень есть во всех версиях. Вашей дочери тогда было 9 или 10 лет. Как она восприняла эту потерю? В ту ночь, после того, как мы его похоронили, мы услышали ее в гараже. Она прыгала вверх-вниз на этих пупырчатых штуках, в которые заворачивают хрупкие вещи. Она кричала: «Бог не может забрать моего кота! Этот кот мой кот! Пусть он возьмет своего кота!» И я включил все это в книгу. И да, мы были в поле, и там действительно была оживленная дорога, когда Оуэн забрался слишком близко. Все в книге до момента появления сверхъестественных вещей взято из жизни. Когда вам пришла в голову идея книги? Когда я услышал, что делает Наоми, у меня появилась эта идея. И когда приходит идея, ты просто думаешь: «О, это самая замечательная вещь! Разве это не круто?» Вот к чему все сводится. Я подумал про себя: «Ну а что, если закопать что-то на кладбище домашних животных, и оно вернется?» «Но вы придумали другое, более древнее кладбище, дальше, в лесу, которое возвращает мертвое к жизни. Мне всегда было интересно, почему вы разделили их, вместо того, чтобы просто заставить кладбище домашних животных воскрешать их». Я подумал: «Ну, так нельзя, иначе вернутся все зверушки, которых там закапывали дети. Но что, если за ним есть другое кладбище?» И я прочитал какую-то книгу про Вендиго, злой дух индейцев алгонкинов, который вселяется в людей и толкает их к каннибализму, и вплел это в сюжет. Но именно связь с реальностью заставила вас отложить публикацию. Почему это вас беспокоило? Дети часто были дома. Все, что нужно было сделать, чтобы реальность догнала книгу, это просто дойти на кладбище домашних животных и посмотреть, что случилось с дорогой. Знаете, это не пришлось бы слишком напрягать воображение. Существовал ли настоящий Джад Крэндалл, старик, с которым вы дружили? Через дорогу жил парень. Имелся в виду он. Детей не было дома. Это он пришел и сказал: «У вас тут проблема с котом вашей дочери». Мы с ним пошли и увидели лежащего у обочины Смаки. Он не был размазан или что-то в этом роде. Он выглядел нормально. Он просто был мертв. «И что вы сделали?» «Я помню, как обсуждал с женой, что мы скажем Наоми. То есть этот разговор есть в книге. Сказать ли, что кот просто ушел, он бродит, или сделать это первым уроком ребенка о смерти? Мы решили сказать ей правду, что я до сих пор считаю было, наверное, правильным поступком. Я ненавижу фильмы и телешоу, где маленький ребенок говорит взрослому: «Все будет хорошо?» А взрослый отвечает: «Конечно, все будет хорошо. Мне это не нравится. Это ложь. Детей нельзя учить вранью. Иногда приходится сталкиваться с худшим. Я думаю, это то, что делает хоррор. Он заставляет вас спуститься в подвал и сказать, что в темноте, что здесь. Давайте посмотрим в лицо тому, чего мы боимся. Так и есть. Но в конце концов, помните, Луис не может столкнуться с худшим. У него есть этот вариант. И он выбирает не то. Любой бы знал, что нельзя похоронить ребенка и ожидать, что он вернется как новенький. Мне кажется, кладбище домашних животных имеет смысл. Помимо того, что оно страшное, оно исследует, каково это – потерять кого-то. Особенно такого юного, когда ты родитель. Оно казалось проникновенным. Оно имеет значение. Я имею в виду, что иногда лучше умереть. Это не про самоубийство или что-то в этом роде. Нет, это про любого, кому приходилось иметь дело с затяжной болезнью или родственником, который не хочет уходить. Иногда желание жить – это просто зов биологии. И лучше, когда все заканчивается. Все сталкивались с этим, понимаете? Вы имеете дело со своими родителями, бабушками и дедушками. И в какой-то момент вам просто нужно отпустить. Вот и все. И есть это желание вернуть. Когда ты теряешь кого-то, ты проходишь через это чувство. Он только что был здесь. Он был здесь вчера. Он был здесь на прошлой неделе. Ты чувствуешь эту тоску. Разве они не могут просто вернуться? В этом и состоит другая сторона кладбища домашних животных. Когда я перечитал его, я подумал, в этой книге столько горя, просто ужас. Джад прикурил от большой хозяйственной спички, задул ее и швырнул в жестяную пепельницу с едва различимой рекламой «Джим Бим» на донце. Ну так вот, про это место мне рассказал Стэнни Бушер. Он задумчиво умолк. На клетчатой клеенке, покрывшей кухонный стол, стояли практически нетронутые стаканы с пивом. Закрепленная на стене бочка с керосином трижды булькнула и умолкла. Ближе к вечеру Луис перекусил в кампусе вместе со Стивом. Взял пару сэндвичей в полупустой берлоге. Подкрепившись, он начал как-то спокойнее воспринимать возвращение Черча. Его уже не трясло от одной только мысли об этом, но ему все равно не хотелось возвращаться в пустой темный дом, где этот кот, скажем прямо, ребята, мог выскочить откуда угодно. Вечером Норма немножко посидела с ними, поглядывая в телевизор и вышивая картинку, маленькую сельскую церквушку на фоне заката. Крест на шпиле церквушки выделялся четким черным силуэтом в лучах заходящего солнца. Норма сказала, что вышивка предназначается для рождественского благотворительного базара в их местной церкви. Всегда большое событие. Пальцы Нормы двигались совершенно нормально, ловко управляясь с иголкой. Сегодня вечером ее артрит почти не давал о себе знать. Луис подумал, что это, наверное, из-за погоды, холодной, но сухой. Норма уже оправилась после сердечного приступа. И в тот вечер, меньше чем за 3 месяца до инсульта, который ее убьет, Луис подумал, что она выглядит менее изможденной и даже помолодевшей. В тот вечер он мог разглядеть в ней ту девушку, которой она была когда-то. Без 10:15 Норма ушла спать, и Луис с Джадом остались вдвоем. Старик молчал и сосредоточенно разглядывал дым от своей сигареты, как ребенок,